Глава 26. План. Дерек Тарен. «Посмотрим, что там вообще происходит», — раскрыл я один из свитков и начал зачитывать вслух. По мере прочтения мои глаза, собственно, как и Дамиана, округлялись все больше. Отчет 171 от члена Высшего эльфийского совета, лорда Вазиэля. Довожу до сведения его высочества ситуацию, сложившуюся в Эльнионской провинции. В округе происходят странные, крайне подозрительные вещи. В местном лесу появились новые загадочные мутации зверей. Несколько трезвых эльфов видели огромного тигра необычного черного окраса. Тигр странно урчал, словно пытаясь разговаривать, и активно жестикулировал передними лапами. Потом скрылся в зарослях. Среди гномов царит переполох. Создаются мини-отряды по поиску и ликвидации гигантского паука, примотавшего своей паутиной здорового кабана к верхушке сосны. Спасение животного обернулось падением с дерева трех гномов, но серьезно никто не пострадал. Мутации коснулись также некоторых пауков небольших размеров. У них выросли крылья и появилась белая пушистая шерсть. Двое таких созданий вызвали панику на эльфийском рынке. А владелец книжного магазина, гном Лерой Ант, утверждает, что к нему пожаловал сам король, который угрожал его выпотрошить и сжечь на медленном огне. И даже начал его раздевать, чтобы воплотить эту угрозу. Но сестра гнома подарила королю большой толковый словарь и сменила гнев правителя на милость. Король проверил расстановку книг на полках, полистал женский любовный роман и улетел. Клятвенно заверяю, что это донесение было написано мной в здравом уме и твердой памяти. Что за бред? Какие еще огромные пауки и черные тигры? И зачем Дилану нападать на гномика в книжном магазине? Ошалело спросил Дамиан. Не знаю, пожал я плечами в полной растерянности. Совсем озверел? Тут еще одно донесение есть. Я с содроганием открыл второй свиток. Отчет 172. От члена Высшего эльфийского совета, лорда Вазиэля. Довожу до сведения его высочеств, что ситуация, сложившаяся в Эльнионской провинции, продолжает обостряться. По агентурным данным, в провинции появилась фея, обладающая сильным даром и тяжелым характером, зачитал я, и мы с Дамианом встревоженно переглянулись. Все-таки фея. Невероятно. Нервно сглотнув, я продолжил чтение. Согласно слухам, эта фея является принцессой, наследницей рода Аларис. Она подвергла судью Раниэля и 15 стражников изощренным пыткам, обсыпала их блестками и облачала в розовую женскую униформу. Стражники и судья получили глубокую психологическую травму, а присутствовавший при этом унижении глава Высшего эльфийского совета лорд Тинриэль Анитар не смог урегулировать эту ситуацию. В связи с чем я хочу поднять вопрос о целесообразности его нахождения на таком высоком посту и предложить свою кандидатуру на его место. После того вопиющего инцидента больше никто не видел лорда Тинриэля, и он не выходит на связь, игнорируя все запросы. Помимо этого, лорд Тинриэль не обращает внимания на жалобы местных крестьян, что их поля каждую ночь выжигает дикий дракон. А недавно крылатый ящер пошел еще дальше в своих зверствах, побрил налысо целую отару овец и одного гнома. А еще лишил платья молодую гномиху, довел ее до обморока и засыпал камнями, бесконечно преданный вам, лорд Вазиэль. Ужас какой! «Ты прав, Дилан совсем озверел. А это его фея? Тоже та еще штучка», — побледнел Дамиан. «Я бы сказал, что нам пора спасаться бегством. Так ведь некуда. Дилан нас везде найдет», — встревоженно отметил я. «Так что остается только один выход — очаровать эту фурию, то есть фею. Если она сделает тебя или меня своим мужем, Дилан нас не тронет, еще и королями станем наравне с ним». Звучит заманчиво. Глаза Дамиана загорелись в предвкушении. «Дилан может заниматься вопросами культуры и искусства, а кто-то из нас — всем остальным». «Посмотрим», — криво усмехнулся я. «А пока что надо подумать, как расположить к себе эту девицу. Раз она фея, то должна быть красивой, что облегчит нам с тобой задачу. Наши комплименты ей будут искренними, но мы должны действовать наверняка. Поэтому на тебе изготовление любовного зелья, а я раздобуду приворотный артефакт. Посмотрим, кому из нас удастся ее приворожить. А потом грохнем ее муженька и утешим несчастную вдову». «Договорились?» — кивнул Дамиан.